Глава 15. Асфальт перед строением, в котором одновременно размещались отдел по расследованию убийств, лаборатория магической экспертизы и морг, был старым и растрескавшимся. Я оставил машину на служебной парковке, но никто не бросился останавливать меня, чтобы проверить документы. В вестибюле дежурил угрюмый хмырь, уткнувшийся носом в журнал с полуголыми красотками. Ничто другое его не интересовало. Я на ходу показал удостоверение помощника адвоката, хмырь лишь слегка повел глазами и тут же уставился на следующую аппетитную картинку. Кабинет Лэмси находился на втором этаже. К нему вела стоптанная пыльная дорожка. На зарешеченных окнах стояли чахлые цветы в горшочках. По штату капитану полагалась секретарша. Воображение рисовало какую-нибудь смазливую блондинку в мини-юбке. Но в действительности меня встречал молоденький лопоухий полицейский. Я знал, что парень получил инвалидность во время одной из спецопераций, его пристроили на это место, чтобы он мог сводить концы с концами. Пенсия по увечью в лучшем случае не даст вам положить зубы на полку. Лэмси, как мог, заботился о своих людях. Секретарь расплылся в широкой, как океан, улыбке. «Сэр, рад вас увидеть». Он протянул левую руку, чтобы поздороваться. Вместо правой у него была культя. Я с удовольствием ответил на рукопожатие. «Проходите, пожалуйста. Вас уже ждут». Капитан восседал за рабочим столом, крутя в ухе карандашом. Водилась за ним эта странная привычка. Ему было за 50, однако выглядел он моложе. Невысокий, кряжистый, широким, почти квадратным лицом. Коротко стриженные волосы топорщились ежиком во все стороны. Ходил в неизменном серо-синем костюме и голубой рубашке, а галстук с крупным узлом всегда плотно облегал короткую бычью шею. Во время холодов накидывал пальто из верблюжьей шерсти и никогда не надевал шапку. В кабинете тихо гудел вентилятор. Также тихо играло радио, а еще здесь все пропахло табаком. Лэмси выкуривал по пачке за день. «Рик», — тепло улыбнулся он. Но я вместо его пожелтевших от курева зубов снова увидел распотрошенное тело несчастного Майка. Вспомнил, как меня рвало, как я пытался убедить себя, что мне-то снится, что это дурацкий розыгрыш, что Майк сейчас встанет, дружески хлопнет по плечу и засмеется. Даже у самого крутого парня есть свой пунктик. У меня их было чересчур много. «Знаешь, после того, что ты сотворил с дебилом Фростом, парни из моего отдела смотрят на тебя, как на героя нации. Когда выйдешь из моего кабинета, не удивляйся, если тебя встретят овациями. А мой секретарь просто влюбился в тебя». Я хмыкнул. «В жены его я точно не возьму. У меня иные предпочтения». «Слышал, что теперь тебе нравятся жены городских богачей, вроде Жасмин Корнблад. Тебя самого не напрягает ирония судьбы. Сначала ты ей надеваешь наручники, а теперь ищешь способ выручить из беды? Меня выкинули без выходного пособия. Лицензии частного детектива пока не обзавелся. Да и не факт, что мне удастся ее получить. А жить как-то надо. Вот я и подумал, что работа помощником у адвоката не самый худший из вариантов». Лэмси стер с лица улыбку. «Я собирался перевести тебя к нам, Рик. У нас и работа интереснее, и оклады повыше. Это твое призвание. Тут ты был бы на своем месте. Ты коп до мозга костей. Родился и помрешь полицейским. Меня подставили, капитан. Ударили подло, из-под тишка. Обиднее всего, что это сделал тот, ради которого я старался. Но я привык переносить удары». Капитан нахмурился. «Я знал этого сукина сына еще с академии. Тогда он не был таким говнюком. Долбанная политика превратила хорошего копа в засранца. Надеюсь, когда-нибудь он упадет с лестницы и свернет себе шею. В тот день я выставлю всему отделу ящик хорошего виски. Я рад, что ты не сломался, хоть и угодил в серьезный переплет». «Спасибо на добром слове, капитан». Наступила короткая пауза. «Будешь чай или кофе?» — прервал ее Лэмси. «У меня жена помешалась на заварном чае. Каждый раз экспериментирует с новыми смесями и пичкой даже на работе». Он кивнул в сторону термоса, стоявшего на подоконнике. Считает, что это очень полезно для организма. Выводит какие-то неведомые шлаки. Не могу же я ей сказать, что для меня все едино, и что я с куда большим удовольствием хлебнул стаканчик виски. От кофе не откажусь, сказал я. Капитан вызвал секретаря, и тот скоро принес на подносе две чашки дымящегося напитка. Лэмси подумал немного и извлек из несгораемого сейфа плитку шоколада. Говорят, шоколад портит вкус благородного напитка. Но я, не поверишь, подсел на сладкое. Жена боится, что у меня диабет. Пытается загнать на осмотр к врачу, а то и к магу-целителю. Но я говорю ей, что даже у такого большого парня, как я, должны быть маленькие слабости. К тому же он помогает мне меньше курить. Кто-то предпочитает леденцы, а я шоколадки. Держи. Он отломил кусочек плитки и протянул мне. Шоколад был черным, с высоким содержанием какао. Я положил его в рот и сразу ощутил на языке приятную горечь. Лэмси внимательно следил за мной и, увидев одобрительное выражение, расплылся в улыбке. «Дорогой зараза, но своих денег стоит». «Благодарю, капитан». Мы медленно допили кофе. Капитан убрал остатки плитки, смахнул невидимые крошки со стола. «Теперь можно и поговорить. Интересуешься ходом дела?» «Есть такое. Я был сегодня в тюрьме, виделся с миссис Корнблад. У меня осталось впечатление, что она не виновата в убийстве». «Показала тебе стройные ножки, и ты сразу раскис?» — фыркнул Лэмси. «У тебя давно не было женщины?» «Капитан, давайте оставим мою личную жизнь в покое», — попросил я, хотя в словах Лэмси была своя правда. Последняя романтическая встреча состоялась 2 недели назад. Я переночевал у случайной подружки и наутро ушел, чтобы никогда больше не возвращаться. Постоянные привязанности — это то, что я не мог себе позволить. С ними человек моей профессии уязвим, словно ребенок. Я привык полагаться только на себя. «Рик, я знаю тебя как облупленного. Ты без зазрения совести снесешь башку любому ублюдку, но перед смазливыми барышнями включаешь режим джентльмена. Это у тебя в крови. А нам нельзя быть джентльменами. Голова сыщика должна оставаться холодной при любых обстоятельствах. Капитан, при необходимости я отстрелю даже самую распрекрасную головку на свете. Что касается Жасмин Корнблад, то тут возымела место интуиция». «Прости, Рик, но это была не интуиция, а твой член», — сурово сказал Лэмси. «Готов доказать прямо сейчас. Эта сучка виновата в убийстве арабийца. Можешь быть уверенным на 100%. Намекаешь на следы крови на ее одежде и отпечатки на ноже? Ее ведь реально накачали наркотой. Могли вылить на нее ведро крови и наставить отпечатков хоть на заднице мэра. Она бы ухом не повела», — вскипел я. «Нет», — покачал головой Лэмси. «Есть доказательства посерьезней. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Только учти, если об этом узнает окружной прокурор, я быстро пополню армию безработных. Надеюсь, тебе не очень хочется, чтобы мы с женой жили на пособие». Он привел меня в маленький затемненный зал, и я уже начал догадываться, что увижу. Мы сели на деревянные неудобные сиденья с острыми подлокотниками. «Сейчас начнется кино», — довольно произнес Лэмси. «Тебе понравится». Высокий и худой, как глист, детектив в штатском еще плотнее задернул тяжелые шторы, включил проектор, стоявший на постаменте. На белом полотняном экране вспыхнул белоснежный прямоугольник. «Вам удалось снять с трупа отпечатки некропамяти?» — спросил я. Лэмси кивнул. «Безумно повезло благодаря твоей оперативности. Тело еще было достаточно свежим, чтобы экспертам удалось кое-что выудить из некропамяти. Жаль, этот трюк не проходит живыми. Мы бы тогда каждое преступление раскрывали по горячим следам». На экране появилось изображение, пока что мутное и нечеткое. Глист принялся колдовать над проектором. Я терпеливо ждал, а Лэмси пустился в объяснение. Он торопливо заговорил. «Скажу честно, ребятам из маг-лаборатории пришлось немало повозиться. Ты сказал, что твою клиентку накачали наркотой, но и мертвяк перед смертью нехило закидался. Он скурил чуть ли не копну травы. Как только сердце выдержало. Он усмехнулся. Пришлось чистить некропамять от глюков. Но оно того стоило. Вот самый эффектный кадр. Оцени работу наших специалистов. Парни на славу постарались. Худому удалось наладить четкость. Мы увидели слегка размытый, но все же довольно удачный снимок, выуженный из памяти погибшего визиря. На кадре была изображена Жасмин Корнблад с ножом в руке. Она явно замахивалась для удара. По-иному трактовать это было нельзя. Меня бросило в жар. Я вцепился в ручки кресла, будто это могло каким-то образом исправить положение, но изображение не изменилось. Если девка сказала, что она не при делах, купи себе большую вилку, чтобы снять с ушей ту лапшу, что она тебе навесила. Достаточно распечатать эту картинку и раздать присяжным, чтобы они вынесли однозначный вердикт о виновности. Жасмин Корнблад прирезала беспомощного арабийца как теленка. Если тебя интересует мое мнение, скажу, что даже если среди присяжных будут одни сексуально озабоченные мужики, а она спляшет перед ними стриптиз, это все равно не спасет ее задницу от электрического стула. В лучшем случае ей светит пожизненное. И это весьма справедливо, мой дорогой Рик. Теперь ты понял, почему окружной прокурор запретил мне показывать до суда этот снимок? Я ошеломленно кивнул. Да, это бомба. Всякое ожидал, но такое нет. Лэмси сочувственно произнес. Теперь ты понял, что Корнблад пудрила тебе мозги. Я сокрушенно молчал, будучи не в силах возразить. Чувствовал себя приговоренным к повешению, под которым только что вышибли табурет. Позвони Гаррису. Скажи, пусть откажется от защиты Жасмин Корнблад. Он сядет в лужу, окружной прокурор, заработает себе кучу очков перед выборами. Прости, Рик, что испортил тебе настроение, но ты взялся за заранее проигрышный вариант. Спасибо за совет, каркнул я. Можешь сделать мне копию этого и других материалов? «Для тебя все, что угодно», — покладисто сказал Лэмси. «Пошли ко мне в кабинет, прикончим шоколадку. Хоть я и не баба, но и мне сладкое помогает снимать огорчение. А тебе так и вовсе доктор прописал». «Боюсь, в моем случае даже тонна шоколада не спасет», — вздохнул я. «Лучше скажи, а виски, чтобы промочить горло, у тебя не найдется?»